Владимир Бельтов. Впрочем, нет никакой необходимости астрономически и географически точно определять место и время. В XIX столетии были в губернском городе НН дворянские выборы. Город оживлялся. Часто были слышны бубенчики и скрип дорожных экипажей. Часто были видны помещичьи зимние повозки, кибитки, возки всех возможных видов, набитые внутри всякую всячиною и украшенные снаружи целой дворней в шинелях и тулупах, подвязанных полотенцами. Часть ее обыкновенно городом шла пешком, кланялась с лавочниками, улыбалась стоящим у ворот товарищам. Другая спала во всех положениях человеческого тела, в которых неудобно спать. Мало-помалу помещичьи лошади перевезли почти всех главных действующих лиц в губернию, и отставной корнет Дригалов был уже налицо и украшал пунцового цвета занавесами окна своей квартиры, нанятой на последние деньги. Он ездил в 5 губерний на все выборы и на главнейшие ярмарки, и нигде не проигрывался, несмотря на то, что с утра до ночи играл в карты, и не наживался, несмотря на то, что с утра до ночи выигрывал. И отставной генерал Хрещев, славившийся музыкантами, богач, наездник, несмотря на 65 лет, был налицо. Он являлся на выборы давать 4 балла и всякий раз отказываться болезнью от места губернского предводителя, которое всякий раз предлагали ему благодарные дворяне. В гостиных начали появляться странные фраки, покоившиеся целое трехлетие, переложенные табачным листом с бархатными воротниками, изменившимися в цвете и сохранившими какую-то отчаянную форму. Вместе с ними явились и странные мундиры всех времен, и милиционные, и с двумя рядами пуговиц, и однобортные, и с одной эполетой, и совсем без эполет. С утра до ночи делались визиты. 3 года часть этих людей не видалась и с тяжелым чувством замечала, глядя друг на друга, умножение седых волос, морщин, худобы и толщины. Те же лица, а будто не те. Гений разрушения оставил на каждом свои следы. А со стороны, с чувством еще более тяжелым, можно было заметить совсем противоположное. И эти 3 года так же прошли, как и 13, как и 30 лет, предшествовавшие им. Во всем городе только и говорили о кандидатах, обедах, уездных предводителях, балах и судьях. Правитель канцелярии гражданского губернатора 3-й день ломал голову над проектом речи. Он испортил 2 стопки бумаги, писав: «Милостивые государи, благородное ННское дворянство!» Тут он останавливался, и его брало раздумье, как начать. «Позвольте мне снова в среде вашей» или «радуюсь, что я в среде вашей снова». И он говорил старшему помощнику: «Ах, Куприян Васильевич, самое запутанное уголовное дело легче в 700 раз разобрать, нежели написать речь. Вы бы попросили у Антона Антоновича образцовые сочинения. Там, я помню, есть речи». «Славная мысль», — сказал правитель, дел страшно больно хлопнув по плечу своего помощника. «Ай да Куприян Куприянович!» Правитель дел думал, что очень остро называть человека раз по батюшке, да раз по самому себе. Он в тот же вечер составил несколько строк, руководствуясь речью князя Холмского из «Марфы-посадницы Карамзина». Среди этих всеобщих и трудных занятий, вдруг внимание города, уже столь напряженное, обратилось на совершенно неожиданное, никому неизвестное лицо, лицо которого никто не ждал, ни даже Корнет Дригалов, ждавший всех, лицо, о котором никто не думал, которое было вовсе не нужно в патриархальной семье общинных глав, которое свалилось как с неба, а в самом деле приехало в прекрасном английском Дармезе. Лицо это было отставной губернский секретарь Владимир Петрович Бельтов. Чего у него не довешивало со стороны чина, искупалось довольно хорошо 3000 душ незаложенного имения. Это-то имение «Белое поле» очень подробно знали избираемые и избиратели. Но владетель «Белого поля» был какой-то миф, сказочное темное лицо, о котором повествовали иногда всякие несбыточности, так как повествуют о далеких странах, о Камчатке, о Калифорнии. Вещи странные для нас, невероятные. Несколько лет тому назад говорили, например, что Бельтов, только что вышедший из университета, попал в милость к министру. Потом вслед за тем говорили, что Бельтов рассорился с ним и вышел в отставку назло своему покровителю. Этому не верили. Есть лица, о которых в провинциях составлено окончательное и определенное понятие. С этими лицами ссориться нельзя, а можно и должно им свидетельствовать почтение. Вероятно ли, что Бельтов осмелился? Нет. Разве навлек на себя справедливый гнев? Разве проигрался в карты или спился? Или увез у кого-нибудь дочь? То есть не у особы какой-нибудь, а так, дочь чью-нибудь. Потом сказывали, что он уехал во Францию. К этому догадливые и ученые прибавляли, что он никогда не воротится, что он принадлежит к масонской ложе в Париже и что ложа назначила его совестным судьей в Америку. «Весьма вероятно», — говорили многие. «Он с малых лет был как брошенный. Отец его умер, кажется, в тот год, в который он родился. Мать, вы знаете, какого происхождения». Притом женщина пустая, экзальте, да и гувернер им попался преразвращенный, никому не умея оказывать должного. Сверх того, этим объясняли, почему он так запустил хозяйство, хотя мужики его славятся богатством и ходят в сапогах. Наконец, года три совсем о нем не говорили. И вдруг это странное лицо... Совестный судья от парижской масонской ложи в Америке, человек, ссорившийся с теми, которым надобно свидетельствовать глубочайшее почтение, уехавший во Францию навеки веков, явился перед НН-ским обществом, как лист перед травой, и явился для того, чтобы приискивать себе голоса на выборах. Во всем этом было чрезвычайно много непонятного для ННских жителей. Что за странное предпочтение губернской службы столичной? Что за странное предпочтение службы по выборам? Потом Париж и дворянское депутатское собрание. 3000 душ и чин губернского секретаря. Ну, было над чем потрудиться и без того занятым ННцем. Сильнейшая голова в городе был бесспорно председатель уголовной палаты. Он решал окончательно, безапелляционно все вопросы, занимавшие общество. К нему ездили совещаться о семейных делах. Он был очень учен, литератор и философ. У него был только один соперник — инспектор врачебной управы Крупов, и председатель как-то действительно конфузился при нем. Но авторитет Крупова далеко не был так всеобщ, особенно после того, как одна дама губернской аристократии, очень чувствительная и не менее образованная, сказала при многих свидетелях: «Я уважаю Семена Ивановича, но может ли человек понять сердце женщины? Может ли понять нежные чувства души, когда он мог смотреть на мертвые тела и, может быть, касался до них рукою?» Все дамы согласились, что не может, и решили единогласно, что председатель уголовной палаты, не имеющий таких свирепых привычек, один способен решать вопросы нежные, где замешано сердце женщины, не говоря уже о всех прочих вопросах. Само собой разумеется, что одна мысль блеснула почти у всех, когда явился Бельтов. Что-то скажет Антон Антонович насчет его приезда. Но Антон Антонович был не такой человек, к которому можно было так вдруг адресоваться. Что вы думаете о господине Бельтове? Далеко нет. Он даже как нарочно, а весьма может быть, что и в самом деле нарочно, 3 дня не был видим ни на Висте у вице-губернатора, ни на чае у генерала Хрещева. Всех любопытнее со своей стороны и всех предприимчивее в городе был один советник с Анной в петлице, употреблявший чрезвычайно ловко свой орден так, что как бы он ни сидел или ни стоял, орден можно было видеть со всех точек комнаты. Этот носитель ордена святой Анны в петлице решился в воскресенье от губернатора, у которого он не мог быть в воскресные и праздничные дни, заехать на минуту в собор, и если председателя там нет, ехать прямо к нему. Подъезжая к собору, советник спросил квартального поручика, тут ли председательские сани. «Никак нет-с», — отвечал квартальный. «Да должно быть, их высокородие и не будут, потому что сейчас я видел, их кучер Пафнушка шел в питейный». Последнее обстоятельство показалось очень важным советнику. «Не поедет же Антон Антонович в кафедральный собор, — подумал он, — на одной лошади. А где же Никешке Форейтеру справиться с парой буланых?» И он, не заходя уже в собор, отправился к председателю. Председатель вовсе не ожидал посещения, сидел в своем домашнем костюме, состоявшем из какой-то длинной вязаной куртки, из широких панталон и валенных сапог на ногах. Он был невелик ростом, широка плеч и с огромной головой. Ум любит простор. Все черты лица его выражали какую-то важность, что-то торжественное и исполненное сознание своей силы. Он обыкновенно говорил протяжно, с ударением, так, как следует говорить мужу, вершающему окончательно все вопросы. Если какой-нибудь дерзновенный перебивал его, он останавливался, ждал минуту-две и потом повторял снова с нажимом последнее слово, продолжая фразу точно в том духе и характере, в каком начал. Возражений он не мог терпеть. Да и не приходилось никогда их слышать ни от кого, кроме доктора Крупова. Остальным в голову не приходило спорить с ним, хотя многие и не соглашались. Сам губернатор, чувствуя внутри себя все превосходство умственных способностей председателя, отзывался о нем как о человеке необыкновенно умном и говорил: «Помилуйте, ему не председателем быть уголовной палаты, повыше бы мог подняться». Какие сведения! Да и потом вы послушайте его рассуждения. Это просто Массильон. Он много по службе потерял, посвящая большую часть времени чтению и наукам. Итак, этот-то господин, много потерявший из любви к наукам, сидел в куртке перед своим письменным столом, подписав разные протоколы и выставив в пустом месте должностное число ударов за корчемство, за бродяжничество и так далее. Он досуха обтер перо, положил его на стол, взял с полочки книгу, переплетенную в софьян, раскрыл ее и начал читать. Мало-помалу у него по лицу распространилось какое-то сладкое, невыразимое чувство довольства. Но чтение продолжалось недолго. Явился на сцену советник с Анной в петлице. «А я-с, как беспокоился на ваш счет, ей-богу! Губернатору поздравить с праздником приехал, вас, Антон Антонович, нет. Вчера не изволили на месте быть, в собор ваших саней нет. Думаю, не равен час, ведь могли и занемочь, всякий может занемочь. От слова ничего не сделается. Что с вами? Ей-богу, я так встревожился. Покорнейше вас благодарю. Я, слава Всевышнему, не жалуюсь на здоровье. А вас прошу занять место, почтеннейший господин советник. Ах, Антон Антонович, я, кажется, помешал вам. Вы изволили читать? Ничего, мой почтеннейший, ничего. У меня есть время для муз и есть для добрых приятелей. Вот, Антон Антонович, я полагаю, насчет новеньких книжек можно теперь вам поснабдиться. «Не люблю новых», — прервал председатель дипломата-советника. «Не люблю-с новых книг. Вот и теперь перечитывал душеньку в сотый раз. И истинно уверяю вас с новым удивительным наслаждением. Какая легкость, какое востроумие! Да, Ипполит Федорович не завещал никому таланта». Тут председатель прочел. «Злоумна ненависть, судя повсюду строго, очей имеет много и видит сквозь покров закрытые дела. Вообще от сестр своих царевна их скрывала, и день, и два, и три притворство продолжала, как будто бы она супруга вявь ждала». Сестры темнили вид, под чем он был неявен, чего не вымыслит коварная хула. Он был, по их речам, и страшен, и злонравен. Из поэмы Богдановича «Душенька». «Вот», — перебил в свою очередь советник, это точно слово в слово, как у нас теперь говорят о выезжоре, посетившем наш город. Охота, право, пустословить. Председатель посмотрел на него строго и, как будто ничего не видал и не слыхал, продолжал. Он был по их речам и страшен, и злонравен, и, верно, душенька с чудовищем жила. Советы скромности в сей час она забыла. Сестры ли в том виной, судьба ли то, или рок, или душенькин то был порок. Она, вздохнув, сестрам открыла, что только тень одну в супружестве любила, открыла, как и где приходит тень на срок, и происшествие подробно рассказала, но только лишь сказать не знала, каков и кто ее супруг, колдун или змей, или бог, или дух. Вот эти стихи не звук пустой, а стихи с душою и сердцем. Я, мой почтеннейший господин советник, по слабости ль моих способностей или по недостатку светского образования не понимаю новых книг, с Василия Андреевича Жуковского начиная. Советник, который отроду ничего не читал, кроме резолюции губернского правления, и то только своего отделения, попрочем, он считал себя обязанным высшей деликатностью подписывать, не читая, заметил, без сомнения. А вот я полагаю, что приезжие из столицы не так думают. «Что нам до них?» — ответил председатель. «Знаю, и очень знаю, все повременные издания ныне хвалят Пушкина. Читал я и его. Стихи гладенькие, но мысли нет, чувства нет. А для меня, когда здесь нет...» — он ошибочно показал на правую сторону груди. «Так одно пустословие». «Я сам чрезвычайно люблю чтение», — прибавил советник, которому никак не удавалось овладеть предметом разговора. «Да времени совсем не имею. Утро провозишься с проклятыми бумагами. В делах правления истинно мало пищи уму и сердцу. А вечером бастончик, вистик». «Кто хочет читать?» — возразил воздержанно, улыбаясь председатель. «Тот не будет всякий вечер сидеть за картами». «Конечно, так-с. Вот, например, говорят об этом с Бельтови, что он в руки карт не берет, а все читает». Председатель промолчал. «Вы, верно, изволили слышать об его приезде?» «Слышал что-то подобное», — отвечал небрежно философ-судья. «Говорят, страшной учености. Вот сбудет вам под пару правос. Говорят, что даже по-итальянски умеет». «Где нам?» — возразил с чувством собственного достоинства председатель. «Где нам? Слыхали мы о господине Бельтове. И в чужих краях был, и в министерствах служил. Куда нам, провинциальным медведям? А, впрочем, посмотрим. Я лично не имею чести его знать. Он не посещал меня». «Да он и у его превосходительства не был-с, а ведь приехал, я думаю, дней 5 тому назад. Точно, сегодня в обед будет 5 дней. Я с Максимом Ивановичем обедал у полицеймейстера. И как теперь помню, за пудингом услышали мы колокольчик. Максим Иванович, знаете его слабость, не вытерпел. Матушка, говорит, Вера Васильевна, простите». Подбежал к окну и вдруг закричал: «Карета шестерней! Да какая карета?» «Я к окну. Точно, карета шестерней отличнейшая. Иохима, должно быть, работы, ей-богу! Полицеймейстер сейчас унтера. Бельтов де из Петербурга». «Мне сказать откровенно, — начал председатель несколько таинственно, — этот господин подозрителен. Он или промотался, или в связях с полицией, или сам под надзором полиции. Помилуйте, тащится 900 верст на выборы, имея 3000 душ». «Конечно-с, сомнений нет. Признаюсь, дорого дал бы, чтобы вы его увидели. Тогда бы тотчас узнали, в чем дело. Я вчера после обеда прогуливался. Семен Иванович для здоровья приказывает. Прошел так раза два мимо гостиницы. Вдруг выходит в сени молодой человек. Я так и думал, что это он. Спросил полового, говорит, это камердинер. Одет, как наш брат. Нельзя узнать, что человек... Ах, боже мой! Да у вашего подъезда остановилась карета». «Что же вас это удивляет?» — возразил стоический председатель. «Меня нередко посещают добрые знакомые». «Да-с, но, может быть...» В эту минуту вошла в комнату толстая румяная горничная в глубоком дезобелье и сказала: «Приехал какой-то помещик в карете. Я его не видала прежде. Принимать, что ли?» «Подай мне халат», — сказал председатель, — «и проси». Что-то вроде улыбки показалось на лице его, в то время как он облекался в свой шелковый халат цвета лягушачьей спинки. Советник встал со стула и был в сильном волнении. Человек лет 30, прилично и просто одетый, вошел, учтиво кланяясь хозяину. Он был строен, худощав, и в лице его как-то странно соединялись добродушный взгляд с насмешливыми губами, выражение порядочного человека с выражением баловня, следы долгих и скорбных дум со следами страстей, которые, кажется, не обуздывались. Председатель, не теряя чувства своей доблести, приподнялся с кресел и показывал, стоя на одном месте, вид, будто он идет навстречу. «Я здешний помещик Бельтов, приехал сюда на выборы и счел себя обязанным познакомиться с вами». «Чрезвычайно рад», — сказал председатель, — «чрезвычайно рад, и прошу покорнейше, милостивый государь, занять место». Все сели. «Недавно изволили приехать?» «Дней 5 тому назад». «Откуда?» «Из Петербурга». «Ну, вам после столичного шума будет очень скучно в монотонной жизни маленького провинциального городка». «Не знаю, но право не думаю. Мне как-то в больших городах было очень скучно». Оставимте на несколько минут или на несколько страниц председателя и советника, который после получения Анны в петлицу ни разу не был в таком восторге, как теперь. Он пожирал сердцем, умом, глазами и ушами приезжего. Он все высмотрел, и то, что у него жилет был не застегнут на последнюю пуговицу, и то, что у него в нижней челюсти с правой стороны зуб был выдернут, и прочее, и прочее. Оставимте их и займемтесь, как ННЦы, исключительно странным гостем.